Глава 20. Шеф полиции прежде проводил пресс-конференции. Обычно это случалось, когда какая-нибудь из знаменитостей выкидывала очередной фортель. На сей раз случай был другой, куда как хуже. Он смотрел на аудиторию из-за кулис, и на него накатывало дурное предчувствие. Зал кишел народом, который хотел услышать ответы. Поскольку в старом здании полиции зал был слишком маленький, эту пресс-конференцию решено было провести в муниципалитете, в том самом месте, где он недавно испытал унижение. И это воспоминание до сих пор занозой торчало в его сердце. Зато теперь на его стороне был Пендергаст. Этот человек, явившийся к нему ангелом мщения, стал его опорой. Моррис готов был признать это. Чиверс пребывал в ярости. Половина полицейского управления бунтовала, но Моррис стоял на своем. Пендергаст, при всех его странностях, блестящий сыщик. И Моррис был чертовски рад, что тот работает на него. Но с этой толпой он должен справиться без помощи Пендергаста, сам. Он должен предстать перед ними человеком, который контролирует ситуацию. Моррис посмотрел на часы. Без 5:02. Гул голосов в зале звучал зловеще. «Будь мужчиной». Он постарается, насколько это в его силах. Он в последний раз просмотрел свои записки, вышел на сцену и зашагал к подиуму. Гул в зале стих, и Моррис еще несколько мгновений изучал аудиторию. Зал был набит до отказа. На стоячих местах народ был спрессован, а еще больше людей толпилось за дверями. Галерея для прессы тоже была наполнена до отказа. Моррис легко нашел глазами черное пятно — Пендергаста, сидевшего в зоне для публики. На зарезервированных местах сидели официальные лица — мэр, глава пожарного департамента, старшие чиновники в его подчинении, медицинский эксперт, Чиверс и городской прокурор. Как ни странно, отсутствовала миссис Кэрмоут. И слава богу. Моррис склонился к микрофону, пощелкал по нему. «Леди и джентльмены!» Зал погрузился в тишину. «Для тех, кто меня, возможно, не знает, — начал он, — я шеф полиции Рорингфорка Стэнли Моррис. Я собираюсь зачитать заявление, а потом отвечу на вопросы прессы и общественности». Он раскрыл бумаги и начал читать, стараясь, чтобы его голос звучал жестко и нейтрально. Это было короткое заявление, ограничивающееся перечислением неоспоримых фактов. Время пожара, число и личность жертв, констатация того, что это было преступление, статус расследования. Никаких догадок и гипотез. В конце он призвал всех, кто владеет какой-либо, пусть даже самой несущественной, информацией, полезной для следствия, обратиться в полицию. Он, конечно, ни слова не сказал о предположении Пендергаста, что за этими жертвами могут последовать новые. Не стоит подливать масло в огонь. И потом, нет никаких доказательств. Как сказал Чиверс, это спекуляция чистой воды. Моррис посмотрел в зал. «А теперь я готов ответить на ваши вопросы». На галерее для прессы немедленно возникла суматоха. Моррис уже решил, кого он выберет и в каком порядке. И теперь показал на журналиста, стоявшего в его списке под первым номером, своего старого приятеля из Рорингфорк Таймс. «Шеф Моррис, спасибо за ваше заявление. У вас есть подозреваемые?» «У нас есть несколько важных зацепок, по которым мы работаем», — ответил Моррис. «Больше я сейчас сказать не могу». «Потому что у нас ни черта нет», — мрачно подумал он. «Как вы считаете, преступник из местных?» «Мы не знаем», — сказал Моррис. «Мы взяли список гостей у всех отелей и всех лиц, сдающих помещения в аренду. Мы получили списки людей, резервировавших билеты на подъемники. Мы запросили помощь у Национального центра анализа насильственных преступлений, и там теперь проверяется база данных приговоров, вынесенных за поджоги ранее. Возможный мотив? Ничего определенного. Мы рассматриваем разные возможности. Например, ограбление, месть, психопатия. Правда ли, что одна из жертв работала в вашем офисе?» Боже, он надеялся, что избежит вопросов на эту тему. Дженни Бейкер стажировалась в управлении полиции во время зимних каникул. Он сглотнул и продолжил, несмотря на неожиданную дрожь в голосе. Она была замечательной девочкой, хотела сделать карьеру в полиции. Это страшная утрата. Ходят слухи, что одна из жертв была привязана к кровати и облита бензином. Вклинился еще один журналист. Проклятие, неужели Чиверс слил информацию? «Это правда», — после некоторой паузы признал шеф полиции. Это вызвало сенсацию. «А другая жертва сгорела в ванне?» «Да», — кратко ответил Моррис. Снова шум в зале. Это начинало становиться неприемлемым. «Имело ли место сексуальное насилие в отношении девушек? Пресса будет спрашивать что угодно, у них стыда нет». «Патологоанатом еще не завершил обследование, но, возможно, с учетом состояния тел, это и не удастся определить». «Что-нибудь было украдено?» «Мы не знаем». «Их сожгли заживо?» Нарастающее волнение в зале. «Потребуется не меньше недели на проведение лабораторных анализов. Все, закончим с вопросами от прессы. Давайте теперь вопрос от общественности». Шеф полиции наивно надеялся, что тут ему будет проще. Чуть не вся секция для публики вскочила на ноги с поднятыми руками. Плохой знак. Он показал на какую-то незнакомую ему пожилую женщину кроткого вида, но женщина, находившаяся перед ней, приняла его жест на свой счет или сделала вид, что приняла. И тут же загудела низким голосом. «Проклятие, это была Соня Мария Дютуа, полуотставная актриса, печально известная в Роринг-Форке своим вызывающим поведением в магазинах и ресторанах и своим лицом, которое претерпело столько подтяжек и было так напичкано ботоксом, что на нем застыла вечная ухмылка». «Спасибо, что выбрали меня», — произнесла она голосом заядлой курильщицы. «Уверена, что говорю от лица всех, когда заявляю, что меня потрясло и ужаснуло это преступление». «Да, я вас понимаю», — сказал Моррис. «Ваш вопрос, пожалуйста». «Прошло уже 36 часов с того страшного, кошмарного, жуткого пожара. Мы все его видели, и, судя по тому, что мы от вас услышали, вы ничуть не продвинулись в расследовании». Шеф полиции Моррис спокойным голосом сказал. «У вас есть вопрос, миссис Дютуа?» «Конечно, есть. Почему вы до сих пор не поймали убийцу? У нас здесь не Нью-Йорк. Здесь живет всего 2000 человек. Здесь только одна дорога для въезда и выезда. В чем проблема?» «Как я уже сказал, мы задействовали огромные ресурсы, вызвали специалистов даже из Гранд-Джанкшен, привлечен Национальный центр анализа насильственных преступлений. А теперь я уверен, что вопросы есть и у других людей». «Я не закончила», — не отступала Дютуа. «Когда будет подожжен следующий дом?» Шум в зале усилился. Кто-то закатывал глаза, кто-то начинал заметно нервничать. «Нет никаких свидетельств того, что мы имеем дело с серийным поджигателем», — сказал шеф полиции, спеша пресечь нежелательное направление разговора. Но Дютуа еще не закончила. «Кто из нас сегодня ночью проснется в бушующем пламени? И что, черт возьми, вы делаете, чтобы этого не случилось?»